наклеил я и адрес написал. И без раздумий на почтамт я побежал. И вижу, вдруг навстречу мне идет она. И вижу, что она шагает не одна, что уже так давно. Все в них прекрасно, как кино. Что ж, согласен, ладно, буду я и верным другом, старшим братом, но никем не будь еще там. Меня научили словам красивым верить, любить, мечтать. Я их заменил беспощадным и сильным. Думать, хотеть и знать. Можно любую химеру шальную слепо на веру принять. Я выбираю веру иную, думать, хотеть и знать. Я докажу судьбе на зло, судьбе на зло, что мне повезло. Благо одно, мне не нужен нет, нет, нет, лишь только прав, бесстрашный свет. Мне в детстве далеком так хотелось верить, любить, мечтать. Но жизнь мне дала беспощадную смелость думать, хотеть и знать. Я докажу судьбе на зло, судьбе на зло, что мне повезло. Страшный свет. Я докажу судьбе на зло, что мне повезло. Благо одно, мне не нужен нет, нет, нет, лишь только правды и страшный свет. Я докажу судьбе на зло, на зло, судьбе, судьбе, судьбе, судьбе, судьбе на зло. Страшный свет, ее бесстрашный свет, ее бесстрашный потратил лет, чтобы утверждать, что счастья нет. А когда устал от безделья и этой возни, в тот же день купил чернил, а в спорте песню сочинил. И так и быть, на память себе ее возьми. Спорт твой близкий друг навсегда. Я так хочу взлететь над вольною землей и свою песнь допеть раскованной душой. Хочу постичь я высоту и доброту и красоту. Пусть понесет меня безудержный поток, как крылит меня блаженство и восторг. Станет весь мир совсем иным, когда душа парит над ним. Мою судьбу счастливая звезда. Хочу я правду всем по-братски подарить, добро умножить, а несчастье разделить. В лицах людей оставить след, воспоминаниях прежних лет. Годы пронесутся, и нет перила. Уйду, не попрощавшись навсегда. И все, что это было, внезапно светило. Мою любовь воскресшая, мою судьбу счастливая звезда. В горенье страсти я сжигаю жизнь свою, а вдохновение. хочу посечь я высоту и доброту и красоту. Часто письма я пишу тебе, в них каждый лист мечтой согрет, но на заветное в моей судьбе ответа нет, пока что нет.